Спасибо вам за высокую оценку моего творчества. Желаю приятного прочтения. 9 лет, 8 месяцев и 15 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 8 месяцев и 15 сутки после великой ресинхронизации. 3 месяца и 35 сутки с момента попадания. Пиратский флот в системе Ментанар-Возг догорал. Коммодор Шахаши стоял на палубе центрального помоста, разглядывая остов крейсера типа «Нейтронная звезда», который в настоящий момент переламывался пополам, обнажая свой богатый внутренний мир. Выпотрошенный, подобно гнилой рыбе, старый корабль, явно не содержавшийся в хорошем техническом состоянии, выбрасывал в безвоздушное пространство тонны металлолома, обезображенных тел и их кусков, потоки атмосферы. Серия внутренних взрывов пробежала по кормовой части звездолета, разделив ее на куски, каждый из которых также взорвался. Флот противника уничтожен. Коммодор Шахаши, сообщил ему вахтенный начальник. Эрик привычно скользнул подушечкой большого пальца по внутренней поверхности карманного хронометра. Эпидермис прошелся по знакомым изгибам гравюр Ирин. Защелкнув устройство, мужчина убрал его в карман. «Блокировать планету», — приказал он, — «никого не выпускать, при попытках бегства, сбивать». Не услышав подтверждения, командир эскадры «Красная звезда» повернул голову, чтобы запомнить лицо медлительного подчиненного. Как он и предполагал, это Сьютриковец. Молодой парнишка, на вид, лет 20-22 от роду. Лейтенантскую планку явно получил по выпуску срочных офицерских курсов. В былые времена такой бы еще десяток лет тянул лямку в экипаже какой-нибудь патрульной лоханки в среднем кольце, да и то, если б был лучшим на курсе. Впрочем, следует помнить, что и не выпускали таких вот скороспелых фруктов. Если Академию и покидал человек с планкой лейтенанта, то значит он представлял из себя что-то, потому что бездарности либо отчислялись, либо носили самое низкое звание по окончанию многомесячной подготовки. Безалаберный малый, кто в здравом уме будет что-то там разглядывать на экране монитора после того, как услышал приказ от командира? Лейтенант, напомнил о себе коммодор, если вы не сильно заняты, будьте так любезны выслушать то, что я вам говорю. Получив толчок локтем от оператора пульта связи, вахтенный начальник встрепенулся, вытянулся во фронт, старательно, как и учат на курсах подготовки, вытаращил глаза на Шахаши. «Виноват, сэр, в этом никто и не сомневается», — кивнул мясник Атана. «Вы слышали, что я сказал?» Глазенки паренька заметались из стороны в сторону. Он судорожно облизнул губы, в очевидной попытке выдумать что-то, что послужило бы оправданием. «Болван, понятно», — произнес Эрик, отворачиваясь от ям. Он успел заметить, как в глазах лейтенанта мелькнул суеверный страх. Шахаши продолжал молча созерцать картину последствий второй устроенной им в секторе Ниджунбойни. Пираты из системы Арни представляли большой проблемы. Красная звезда смела эти корабли, словно мусор, которым они, по факту, и являлись. Разведка докладывала, что столь быстрое поражение значительной части пиратских банд в секторе основательно встряхнуло преступный мир сектора. Спустя сутки зачистки планеты, после которой на Аэр остались лишь руины городов и тысячи трупов остолопов Аэра, попытавшихся оказать сопротивление штурмовикам, контроль над планетой, как и над системой, был установлен. Бранди, совершивший прыжок к следующей цели, сообщил о том, что население звездной системы Кадьерун поняло намек в виде парочки звездных разрушителей, появившихся в небе над планетой, весьма правильно. Спустя пару часов переговоров, эта звездная система изъявила желание присоединиться к Доминиону. Их дипломатическая группа уже готова выдвинуться в столицу, Сьютрик-4, для встречи с уполномоченными лицами. Третьей целью похода стала система Ментанар-Воск. Коренного населения нет, только лишь невнятные поселения пиратов и разбойников. Сдадутся, отправятся на каторгу в соответствии со своими преступлениями. Не будут столь благоразумны их проблемы. «Сэр, можно обратиться?» — прозвучал голос того самого лейтенанта. «Можно твиликку за ликку?» — рефлекторно вырвалось из уст Шахаши. Идиома, который бывалые инструкторы выбивают гражданское сознание из курсантов. На флоте и в армии говорят в таких случаях «разрешите». «Виноват, сэр». Кажется, мальчишка покраснел. «Разрешите обратиться?» «Разрешаю», — ответил Эрик. «Я полностью признаю свою вину», — начал мямлить молодой офицер. «Отставить», — оборвал его Эрик. «Ох, как же это непросто, вновь заниматься воспитанием экипажа. На повелительном было куда как проще, это были ветераны, которые даже сны видели в строгом соответствии с положениями уставов. Лебезите заискивать на борту моего корабля и звездолетов, находящихся под моим командованием, опасно для здоровья. В следующий раз, когда надумаете прикрыть свою провинность подобными намерениями, трижды подумайте о том, насколько жалко вы выглядите в глазах своих соратников и в какую ничтожную тварь превращаетесь, наступая на горло своей чести и достоинству. Это понятно, лейтенант? К концу отповеди, уже побелевший как мел, энергично закивал головой. А теперь поделитесь информацией о том, что же привлекло ваше внимание настолько сильно, что вы проигнорировали мое обращение к вам, потребовал Шахаши. Сообщение, сэр, сглотнув, произнес мальчишка. В систему вошел шаттл, передавший актуальные коды опознавания. Распознавание, поправил его Эрик. Так точно, сэр, распознавание, согласился мальчишка. Да он же сейчас штаны обмочит, подумал Шахаши, вздыхая. Поступило сообщение, что к нам направлен посланник от самого гранд-адмирала Трауна. Я трижды проверил достоверность, прежде чем сообщить вам. Коды подлинные, сообщение Химерой подтверждено. Посланник от Трауна. Вот так новости. Решил соглядатая пристроить, или план компании по уборке преступного элемента из сектора Ниджун следует откорректировать так, что он не решился доверить это голосвязи. Все так, сэр. Эрик повернул голову, чтобы рассмотреть мальчишку. Тощенький, форма великовата, шея, как у птенца. Да он и есть, по сути своей, человеческий птенец. Маловероятно, что его место на борту боевого корабля действующего флота. Но заниматься ротациями посреди операции – дурное занятие. Необходимо сделать внушение и наблюдать за тем, что из этого выйдет. Я приказал не подпускать их к алому рассвету и держать в пределах зоны поражения орудий до получения от вас подтверждения. Шаттл ожидает вашего решения, сэр, как и артиллеристы. Три отделения пехотинцев к стыковочному шлюзу номер 7, распорядился Шахаши. Просканировать посудину сразу же, как только отправите приказ на приближение. Третьей эскадрилье прикажите сопровождать корабль и уничтожить при попытке несанкционированной расстыковки. Будет исполнено, сэр. Мальчишка козырнул и бегом бросился выполнять услышанное приказание. Посланник от Трауна. Похоже, назревает что-то интересное. Марево гиперпространство сжалось в точке далеких звезд. Но одна из них, Китарис Прайм, находилась ближе остальных. Но не ближе, чем сама планета Китарис. Планета Китарис. Планета с атмосферой первого типа, покрытая океанами, обрамляющими несколько крупных континентов. Умеренный климат, теплая погода, все, что необходимо для того, чтобы этот мир стал тем, что он есть, крупнейшим в секторе и нескольких ближайших в том числе, торговым центром. Капитан Пиллион вспомнил, что некогда на Китарисе существовал университет, славящийся своими курсами ксеноархеологии. Правда, он обанкротился некоторое время до начала войн клонов, а теперь эта планета-крепость, некогда превращенная в таковую силами Галактической Империи. И вот, теперь имперские корабли пришли, чтобы забрать этот мир у своих противников. Все системы приведены в состояние боевой готовности, доложили с центрального поста управления. Черный аспид начинает развертку генераторов гравитационных колодцев по согласованным векторам. Пиллион напряженно вглядывался в изображение планеты, недовольно морщись. Химера возглавляла отряд, состоящий из нее самой, двух побед, крестоносца и стальной авроры, крейсера-заградителя типа Иммобилайзер 418, да парочки ударных крейсеров типа Откламатор, на борт у которых находились подразделения регулярной армии, тяжелой техники и запчастями для восстановления работоспособности оборонительных платформ. Несмотря на то, что Траун заявлял, что сражения на планете не будет, а войска нужны лишь исключительно для оккупации и контроля над стратегически важными объектами, определенные сомнения все же имелись. Даже несмотря на отсутствие звездолетов Новой Республики, нет, серьезно, не принимать же за серьезную оборону парочку корок. Оборона Китариса внушала своими 10 защитными орбитальными станциями типа Голланд-2 и эскадрильями звездных истребителей, крестокрылов и костылей, поднятых по тревоге за то время, пока командующий разворачивал свои звездолеты в боевой порядок. «Отлично, лейтенант», — кивнул в ответ гранд-адмирал Траун, неспешно прогуливавшийся по командному мостику. Невозмутимый, можно даже сказать, что скучающий вид, заложенные за спину руки, расслаблен. Так, словно он все предусмотрел, предвидел. Хотя, после предыдущих почти 4 месяцев, чему тут уже удивляться. проинформируйте меня, когда они закончат, капитан. Сэр, Гилот, стоящий рядом с пустующим креслом командующего, на спинке которого находилась его постоянная спутница Ив Саламири, вскинул голову, без страха взглянув в горящие глаза гранд-адмирала. Как и всегда, ни малейшего намека на эмоции. Да, Траун стал более человечным, порой даже улыбается, но когда дело касается боевых действий, он вновь возвращается в свою скорлупу невозмутимости. А ведь он должен испытывать хоть какую-то радость в такой ситуации, когда он в очередной раз готовится щелкнуть по носу новую республику. Как можно держать себя в руках? Вот сам Гилот их испытывал. Словно вернулся во времена своей курсантской юности, когда он смотрел на все с горящим взором, жаждал славы и познания нового. Пеллион, как и весь экипаж флагманского корабля, ощущал предвкушение предстоящего сражения. Они готовились к тому, чтобы разом овладеть сектором Аплавис, выбив отсюда нежелающих так просто терять территории республиканцев, что зуд и желание сражения стали практически нестерпимыми. Некоторые, вроде лейтенанта Кшиля, ощущали их физически, что выливалось в нескончаемые пересуды относительно того, как на этот раз гранд-адмирал унизит новую республику. Да, только гадать им и остается, потому как Траун посвятил в свой план исключительно командиров звездных разрушителей, возглавляющих задействованные в операции оперативно-тактические соединения. Что ж, младший командный состав и нижние чины могут наслаждаться исключительно лишь самим действом. Не доросли еще, чтобы им сообщали все подробности. Сигналы о помощи Скитариса поступили, поинтересовался гранд-адмирал. Так точно, сэр, ответил Гилот. Сигнал на Корусант, а также в систему Сронг, где базируется флот Новой Республики, защищающий сектор Аплавис, произнес адмирал. Любопытно будет посмотреть, сколько помощи они смогут выслать. Командир Химеры с кривой улыбкой на лице кивнул собственным мыслям. Новая Республика уже вдоволь насмотрелась и нахлебалась тактики Трауна. Они покинули все системы Аплависа, кроме двух. Учитывая серьезность орбитальной и защиты Китариса, неудивительно, что флот они решили держать в менее защищенном Сранке. Однако, увидев, какими силами атакует планету крепость Траун, отреагируют ли они на вторжение, или будут и дальше выжидать, гранд-адмирал сделал свой ход раньше, чем противник смог подвести сюда подкрепление. Разведчики на границах сектора и за его пределами не обнаружили перемещение флота противника, так что сюрпризов точно не будет. А даже если откуда-то и подоспеет помощь. Что ж, есть другие отряды, участвующие в операции. Они будут только рады тому, чтобы расчехлить свои турболазеры. Пиллэйан взглянул в центральный иллюминатор на Китарис. Он в который раз поразился коварству, изящности и простоте, с которой Траун подходит к вопросу уничтожения обороны противника. «Начинаем, капитан», — скомандовал Траун. Противник уже вдоволь насмотрелся на наши боевые порядки, пересчитал корабли и соотнес их со своими базами. Теперь мы можем быть уверены в том, что они в достаточной мере осведомлены о нас. Так точно, Р, подтвердил командир Химеры, направляясь в ту часть мостика, которую оборудовали специально для него. В конце концов, если у Трауна есть свое кресло на мостике, что не предусмотрено конструкцией имперского в целом и двойки в частности, то почему бы аналогичному не быть и для капитана Звездного Разрушителя? Конечно, не прямиком по центру помоста перед иллюминаторами, а скромно, с краю. Гилот встретился глазами с Рукхом, сидящим в тени рядом с местом капитана. Телохранитель оскалился. Или это такая улыбка у Нагри? Хат их разберет, на самом деле. Фактически, Китарис, с его орбитальными станциями, планетарным щитом, да и мощнейшей противокосмической обороной, взять не смог бы и вдвое мощный флот. Вероятно, противник ожидает, что вот-вот из гиперпространства выйдет торпедная сфера, которая и будет заниматься обороной планеты-крепости. И естественно, получит сильные повреждения от защитных станций, так как главное оружие этой двухкилометровой осадной платформы – это пусковые установки протонных торпед, и дальность их уверенного поражения намного ниже таковой у турболазеров. Следовательно, прежде чем добраться до планетарного щита, торпедной сфере придется сражаться с галанами, а те уж точно не допустят того, чтобы их разделали под орех одними лишь торпедами. Оборонительная артиллерия на галанах в достаточной степени эффективна против протонных торпед и противокорабельных ракет, а следовательно, торпедная сфера не сможет нанести критический урон обороне. Артиллеристы лазерных пушек легко и просто уничтожат подлетающие к ним снаряды. А без уничтожения орбитальных защитных станций подобраться к планетарному щиту не так уж и легко. Не говоря уже о том, чтобы его сокрушить. Здесь либо нужен суперлазер, либо повторяющиеся залпы торпедой сферы, после чего должна последовать высадка наземного десанта и уничтожение дефлекторных генераторов. Этого можно было бы избежать, если б Гранд-Адмирал приказал отправить разведку сюда и вывел генератора из строя. Но это не сделали, и Гилад знал почему. Никто не собирается брать планету штурмом или вести изнуряющую осаду. Потому что Траун намеревался взять Китарис целым и невредимыми, со всеми его складами и оборонительными рубежами. А это уже задача, которую до сих пор не удавалось никому, и такой тип обороны оставался неразрушимой преградой, которую Траун намеревался сломать, в очередной раз доказав всей галактике свой тактический и стратегический гений. Гилад занял кресло перед двойным кольцом мониторов, отыскал нужную клавишу. На мониторах возникла та же информация, которая дублировалась на тактические экраны, контрольные терминалы на постах управления. Химера, а вместе с ней и оба ударных крейсера, приближались к зоне поражения Галанов. Они оставили позади обе победы охранять Черного Аспида. И, судя по пометкам, капитаны Егор и Калиан уже отпустили из магнитных захватов свои канонерки ДП-20, а также выпустили эскадрильи прикрытия. Флагман Гранд-Адмирала замер в ожидании, не добравшись до зоны предельной дальности стрельбы турболазеров каких-то 10 единиц. Его примеру последовали и ударные крейсера. Сканеры указывали, что под голубовато-белой пленкой схематичного изображения планетарного щита в атмосфере Китариса уже кружат многочисленные фрахтовики, грузовые звездолеты, частные яхты, небольшие коммерческие и пассажирские корабли, челноки. Все они намеревались было сбежать, покинув планету, но теперь, когда Траун приблизился к планете так близко, все сегменты планетарного щита встали на свои места. Для того, чтобы прикрыть энергетической защитой такой объект, как планета, требуется большой объем энергии. Проекторы дефлекторного щита также многочисленны, и каждый отвечает за свой собственный сегмент. Даже когда планета находится в осаде, всегда можно найти 1-2 сегмента, которые опускаются на небольшой промежуток времени, чтобы выпустить корабли с беженцами или доставить боеприпасы, подкрепление, продукты питания и медикаменты. Сейчас же, когда из гиперпространства, повинуясь законам физики, стали выходить тяжелые крейсера типа «Дредноут», некогда являвшиеся частью легендарного флота Каттона, такой шанс у противника исчез. Появление этих кораблей ознаменовывало начало второй фазы операции, обозначенной Трауном как переговоры и блокада. Первая, соответственно, получила пояснение как демонстрация флага. Десяток тяжелых крейсеров расходились на вполне себе приличной досветовой скорости на том же расстоянии от зоны поражения галановской артиллерии, занимая позиции точно над экватором планеты, всем своим видом демонстрируя, что они здесь исполняют роль сдерживающего фактора. И любой, кто будет достаточно глуп, чтобы выбраться из-под защиты планетарного щита, неминуемо станет объектом для охоты истребителей или перехватчиков Доминиона. Лишний повод напомнить противнику о том, что не нужно выпускать никого за периметр обороны. Пеллион бросил взгляд на еще один звездолет, который вышел из гиперпространства. Вполне себе приличный на вид звездный разрушитель типа Венатор. Да, у него вместо нижнего ангара торчит полусфера генератора солнечной ионизации, но в остальном ничем не отличается от своих сородичей. А ведь так и не скажешь, что еще несколько недель назад этот звездолет находился в руках трандашанских охотников за рабами. А сейчас дракон вполне себе несет на борту знаки различия нового государства на галактической карте. Гилад краем глаза увидел, что Гранд-Адмирал опустился в свое кресло. Затем раздался двойной щелчок, обозначающий переход на открытый канал. Звездный разрушитель Химера флота Доминиона вызывает правительство планеты Китарис, прогремел из динамиков голос Гранд-Адмирала. Говорит Гранд-Адмирал Траун. Правительство сектора на планете Харада объявило о своем присоединении к Доминиону. Нахождение вооруженных сил новой республики, ровно как и учинение препятствий к организации защиты сектора силами Доминиона, является незаконным и расценивается как военное преступление. Я требую, чтобы планетарные дефлекторные щиты были опущены, все военные подразделения отозваны на места базирования, гарнизонные военные новой республики сложили оружие и сдались в плен. Ответа не последовало. Ожидаемо. Я знаю, что вы меня слышите, продолжал ничуть не смущенный этим обстоятельством гранд-адмирал. «Если вы продолжите откровенно игнорировать мое обращение, я расценю ваши действия как недружественный акт по отношению к правительству сектора и неподчинение приказам. В таком случае вы будете рассматриваться в качестве мятежников и отношение к вам будет соответствующим». И вновь тишина, хотя, неужто кто-то в самом деле надеялся на то, что все будет просто? Конечно же нет. С Китариса направлены еще два сообщения, голос связиста был спокоен и рассудителен. Все так же, как и в первый раз, на Корусанты в систему Стронг. Что ж, добродушно отозвался Траун. Теперь они уточнили изменение своего положения. Правда, их предупреждение никто уже своевременно не услышит. Остается только поразиться их стойкости, вере в союзников и излишнему самомнению. Сэр, удивленно посмотрел на него Пиллион. Направьте на дракон разрешающий приказ, распорядился гранд-адмирал. Есть, сэр. Командир Химеры повторил волю главнокомандующего с помощью своего камлинка. Венатор готов. На тактическом экране это невозможно увидеть, но сам факт того, что корабль в самом деле рапортует о том, что происходит на его борту в действительности, ни у кого вопросов не вызывает. Пиллион практически представлял себе, как на разрушителе времен войн клонов в настоящий момент распахнулись створки главного ангара и из них вылетели готовые к старту эскадрильи ТИЭ-перехватчиков, для которых вскоре будет работа по специальности. 14 эскадрилий, половина которых взлетела уже сейчас, а вторая сделает это во время цикла перезарядки орудия главного калибра. В таком случае, Траун выдержал небольшую паузу. Огонь. На тактическом мониторе от белого вытянутого треугольника дракона к планете протянулась алая молния ионного выстрела. А следом, с разницей в секунду, еще одна. Они неслись к планете, готовые вроде бы поразить ее дефлекторный щит. Смехотворно, скажет кто-нибудь, и будет прав. Потому как даже с использованием реактора солнечной ионизации, даже с дополнительными реакторами, питающими плазменные пушки, установленные в боковых ангарах и в центральном, даже с многочисленными генераторами, изъятыми из самоходок с ПХ времен войн клонов, использующихся наряду со штатными вспомогательными реакторами, ионное орудие В-150 планетарный защитник не имело никаких шансов на то, чтобы пробить дефлекторный щит планеты-крепости. Основная задача такого ионного орудия – пробить дефлекторы корабля и вывести из строя его электронику, не позволив генераторам и реакторам вновь запуститься и восстановить энергетическую защиту. Планетарный щит намного мощнее корабельного, да и генераторы каждого сегмента надежно укрыты под поверхностью планеты. Так что, в лучшем случае дракон мог бы как следует просадить по мощности сегмент планетарного щита Китариса. Вот только существовал один нюанс. К тому моменту, как установка перезарядится, и генераторы щита восстановят мощность пострадавшего сегмента до изначальной. Так что, обстрел планетарного щита такой установкой бессмысленен. Но и дракон вел стрельбу отнюдь не по планете, как это могло показаться на первый взгляд. Молнии ионных зарядов пробежались по корпусу ближайшего Галана-2, проскользнув сквозь его защиту подобно раскаленному ножу, прошедшему сквозь замороженное масло. Несколько секунд всполохи энергии блуждали по корпусу защитной станции, озаряя темноту космоса вспышками разрядов и самопроизвольными детонациями орудийных систем. А через минуту станция погрузилась во мрак. «Сканеры не регистрируют работоспособность пораженного Галана», — отрапортовал Пиллион. Гранд-адмирал удовлетворенно кивнул. Новый сигнал о помощи оборвался. «Сэр», — с нескрываемым воодушевлением произнес офицер с пульта связи. «Похоже на то, что на планете чертовски удивлены произошедшим», — вторил своем подчиненному Пиллион. «Ну еще бы! Планетарный защитник на то и планетарный, что его задача — вести огонь с поверхности небесного тела по космическим кораблям, находящимся на орбите, но никак не с борта корабля по орбитальным объектам. Необходимо убедить их в том, что происходящее отнюдь им не привиделось», — заявил гранд-адмирал. «Сообщите на дракон. Вести огонь до полного подавления всех орбитальных станций или до отмены приказа», — произнес Траун. «Использовать алгоритм прогрессии временной задержки между залпами, истребителем и легким силам всех кораблей и быть готовыми к отражению контратаки малых летательных аппаратов противника». «Так точно, сэр», — отрапортовал Пиллион, передавая указания командующего. И вновь стрелы ионного пламени огня ударили по орбитальной защитной станции, соседней с первой целью. И вновь двух выстрелов хватило на то, чтобы лишить космический объект боеспособности в считанные секунды. «Великолепная работа», — отметил гранд-адмирал. продолжать обстрелы. Дракон принялся смещаться, чтобы навести свое монструозное оружие на новые цели. Как и было приказано, он использовал во время перезарядки все большее количество временных пауз, чтобы продолжать поддерживать у противника иллюзию, что на зарядку установки требуется после каждого выстрела все больше энергии. Подобный недостаток, выявившийся во время битвы при Вервихаста, был нивелирован в последующем за счет дополнительных работ и установки новых источников энергии, генераторов самоходных артиллерийских установок с ПХА времен войн клонов. С учетом дефицита штатных заводских реакторов, использование подобных механизмов было единственно верным решением. Как-никак, но в руки Доминиона попали тысячи подобных САУ, для которых появление на фронтах наземных сражений было нерациональным по ряду причин. Но Траун, как и всегда, проявил поистине завидную инициативу, вовсю используя наследие войн клонов с максимальной эффективностью. Теперь оставалось ждать, насколько сообразительно правительство планеты-крепости окажется на самом деле. «Маскировочное поле работает, сэр», — доложил капитану Астериасу старший помощник. «Ретранслятор полностью отрезан от входящих и исходящих сигналов», — уточнил Александр. «Так точно, сэр», — подтвердили ему со станции связи. «Наша система перехвата сигналов регистрирует абсолютно все сообщения, направленные на этот ретранслятор. Шифровальщики уже занимаются их разбором». «Превосходно», — заявил Моргот, повернув голову туда, где в нескольких сотнях километров от штурмового ястреба находился еще некоторое время назад ретранслятор Галанета. «Сообщите гранд-адмиралу Трауну об этом». «Так точно, сэр», — заявил старший помощник. «Оставляем здесь два шаттла для перехвата информации и возвращаемся на точку нахождения флота», — распорядился командир Звездного Разрушителя. Спустя несколько минут штурмовой ястреб покинул точку межзвездного пространства за пределами сектора Плавис, возвращаясь к намеченной цели. «Орбитальные станции подавлены, сэр», — сообщили со станции связи. «Отлично», — произнес Траун. «Высылайте абордажные и транспортные корабли. Никакого риска для личного состава, сопротивляющихся уничтожать, сдающихся эвакуировать». «Так точно, сэр». «Правительство Китариса вышло на связь с нами», — поинтересовался гранд-адмирал. «Никак нет, сэр», — ответили из той же боевой секции. «Приказ на торпедную сферу, выдвигаться по нашим координатам», — приказал командующий. Пиллион бессознательно подобрался. Озвученный приказ означал, что Траун только что отказался от первоначального замысла взять планету нетронутой, потому как в случае обстрела торпедной сферой планетарного щита никогда точно не знаешь, когда секция падет, и зачастую протонные торпеды очередного залпа не только пробивают щит, но и устраивают бомбардировку поверхности. Количество жертв в таком случае исчисляется десятками тысяч. Учитывая, что на Китарисе поселения встречаются довольно часто, можно смело предполагать наихудшие, некоторые из них будут стерты с лица земли, вместе с непокорным населением. Однако, прежде чем офицер связи выполнил приказ, из динамиков хлынул незнакомый голос. «Звездный разрушитель Доминиона Химера», голос явно напуган, хоть и пытается казаться твердым. «Я, премьер-министр Китариса, и хотел бы попросить гранд-адмирала Трауна прекратить уничтожение наших оборонительных сооружений», — говорит гранд-адмирал Траун, — отозвался мужчина в белоснежном кителе. «Какова цель вашего запроса о приостановлении огня?» «Приостановлении, не прекращении». Тонкий намек на то, что при необходимости бомбардировки будут продолжены. И пока что все сводится лишь к тому, что на 10 галанах сейчас многотысячные экипажи испытывают проблемы с кислородом. А если у них еще и ангары были открыты в это время, то нетрудно себе представить, какая декомпрессия началась после того, как ионные заряды выжгли цепи энергоснабжения атмосферных полей, отделяющих тонкой пленкой ангары от космоса. Да и еще не факт, что кто-то успел задраить вручную взрывозащитные двери. Огромное количество выброшенного вокруг мертвых станций оборудования, предметов мебели и тел указывало на то, что получилось это далеко не у всех. «Можем мы просить вас прекратить обстрел, пока мы обсуждаем условия капитуляции?» — повторил голос из динамика. Пиллион едва не подпрыгнул на месте от радости. «Китарис сдается, потеряв всего лишь оборонительные платформы. Да это же настоящий клад. Сюда новая республика вывезла все свои запасы с планет сектора, тут оружие на целый корпус будет, не считая оборудования и прочих материальных ценностей. Условия вашей капитуляции просты, Все тем же спокойным и в то же время полным власти голосом объявил Траун: «Незамедлительно отключите все генераторы дефлекторного поля, не препятствуйте высадке наших войск на планету, отведите свои подразделения и войска гарнизона на места постоянной дислокации, где они сложат оружие. Все стратегически важные объекты должны быть переданы под контроль наших сил сразу же, как только к вам обратятся мои офицеры. Все орудия противокосмической обороны передаются под контроль моих солдат. Вся военная техника крупнее спидеров должна быть возвращена в расположение частей и готова к передаче моим военным. Командир гарнизона интересуется у меня», — спустя несколько секунд молчания спросил премьер-министр, — «что будет с ним и его солдатами?» «На них распространяются правила нахождения в плену», — заявил Траун. «Им будет оказана медицинская помощь, будут гарантированы соблюдение всех гуманных правил обращения с пленными, включая питание и проживание, то есть массовых казней и смены власти на планете не будет», — напрягся премьер-министр. «Доминион не убивает тех, кто добровольно сложил оружие», — прозвучало это из уст Трауна даже как-то обыденно, но в то же время от этого еще более внушало. «Политическое и социальное устройство на вашей планете, как и везде в Доминионе, останется без изменений до тех пор, пока вы, премьер-министр, будете обеспечивать хорошее поведение ваших граждан и достойное их существование. При несоблюдении законов местных или Доминиона, вы или любые другие преступники будете сурово осуждены». Кажется, на том конце связи кто-то поперхнулся воздухом. «А как только мы выполним ваши условия?» — все так же осторожно поинтересовался правитель планеты. «Вы станете частью Доминиона», — твердо произнес Траун. «По крайней мере те, кто этого пожелает. Насильно никто никого держать в наших границах не собирается. Принуждать к чему-либо, в том числе. Я правильно понимаю, что Доминион существует по имперским законам до тех пор, пока они не будут реорганизованы в отвечающие современным реалиям?» «Да, на Доминион распространяется имперская система правосудия и законодательства», — подчеркнул Траун. «Налоги и сборы останутся на прежнем уровне», — уточнил премьер-министр. «Налоги и сборы – это часть наполнения бюджета любого государства, включая Доминион. Они обязательны для всех трудящихся граждан Доминиона. Империя обдирала нас не хуже хаттов», — с обидой произнес премьер-министр. «Да еще и эти насильственные призывы в армию. Я не сторонник принуждения, если в этом нет необходимости», — голос Трауна потеплел. «Прохождение военной службы для гражданина Доминиона – это почетный долг, который позволит мальчику стать мужчиной и в полной мере осознать, что значит быть защитником своего отечества, столкнуться с тяготами жизни за пределами родного дома, сформировать характер и смотреть на жизнь более трезвым взглядом. Место прохождения подобной службы четко определено – флот обороны. В боевых действиях с противниками Доминиона за границами государства оборонительные подразделения не участвуют, только регулярные войска». С другой стороны, Траун сделал вид, что задумался. «Вы всегда можете подать прошение на Сьютрик-4 об изменении вам налоговой ставки в пользу увеличения налоговых отчислений Китариса пропорционально количеству рекрутов на долю населения в обмен на снижение численности призывников. Но в таком случае, на Китарисе останутся на постоянной дислокации штурмовые части, готовые отразить любое возможное нападение». Пиллион, услышав это, едва не засмеялся в голос. «Хат, да ведь это просто прекрасная идея. Чем богата торговая планета?» «Правильно, товарами и деньгами. Раз уж местные жители не горят желанием участвовать в призывной кампании, то пусть раскошеливаются. Нет, Доминион больше не будет беспокоить себя насильственным набором в вооруженные силы. При наличии цилиндров программы Спарти и Генот это просто лишняя трата времени и сил. Клоны, пусть и в небольших количествах, но всегда поступают в войска, что подразумевает наличие у Доминиона стабильной базы профессионалов. Призывники нужны лишь исключительно для комплектования тыловых подразделений и флотов обороны. И, само собой разумеющееся, из их числа будет поставляться свежая кровь для регулярных войск, сразу как только бывшие призывники захотят сменить места службы. О, черные кости императора, как же это просто! Сколько восстания и недовольства приходилось топить в крови в последние полтора десятилетия, когда местное население было возмущено действиями, основанными на насильственном призыве. А ведь их можно было избежать. Не хочешь служить? Плати. Пиллион не смог сдержать улыбки. Траун наверняка продумал этот механизм так, что для тех, кто решил избежать призыва, В будущем будут чиниться определенные препоны в вопросе занятия мест в органах государственной власти, что, в общем-то и правильно, как ты можешь говорить от лица народа, будучи каким-нибудь мелким администратором в поселении, коли ты отчислил в прошлом деньги государству, чтобы избежать обязанности защищать этот самый народ. И это лишь самый простой пример, который родился у Гилада в голове. Нет, в самом деле, браво, какое бы решение ни принимали обитатели планет, идти в армию, или откупиться от этого процесса деньгами, Доминион в любом случае в выигрыше. Последовала затяжная пауза. Премьер-министр явно не глупый и разумный. Он также наверняка прикинул варианты. С одной стороны, твои оборонительные системы оказываются под контролем штурмовиков и прочих военных Доминиона. Затем на планете появится военно-гражданская администрация, которая отнимет все веревочки власти при малейшем намеке на то, что ты как-то неправильно ведешь дела. Оглянуться не успеешь, как чиновники Доминиона возьмут под полный контроль всю торговлю на планете, и спустя некоторое время Китарис превратится в торговую площадку всего государства, а сам ты в это время будешь гнить где-нибудь в тюрьме. Непрозрачный намек на то, что либо ты начинаешь работать как следует, либо же, не мешаешь делать это другим за тебя. А процентовка населения призывного возраста всегда высока. Согласно имперским нормативам, имеется огромный зазор между нижней планкой, 18 лет от роду, и верхней, без малого 70. В такие рамки может попасть едва ли небольшая часть мужчин на планете. А учитывая, что большая часть последние годы занималась исключительно торговлей, то вариант напрашивается сам собой, потому как единственная альтернатива – стоять в сторонке и смотреть, как твою планету оккупируют. Сложно представить, что может ощущать человек, оказавшись в подобной ситуации, и как поступить, чтобы выбрать меньшее зло. Гранд-адмирал Траун, голос премьер-министра звучал напряженно, но кто ж его осудит в свете последних событий? Мы снимаем планетарный щит в качестве жеста доброй воли и желания сотрудничества. Однако, прежде чем вы получите контроль над нашими системами обороны и гарнизон капитулирует, я прошу вас организовать спасательную операцию в отношении наших военнослужащих, оказавшихся на орбитальных станциях. Разумеется, охотно согласился Траун. Я начал это делать сразу же, как только подавил станции и угрозу для моего флота с их стороны. Но, вы должны понимать, что из-за вашего промедления сдачи ответа многие из них погибли в первые же мгновения атаки. Да, хрипло произнес премьер-министр. Это тот груз, который я буду нести до конца своих дней. Все наши истребители отозваны на планету, караки отключили основные системы, планетарный щит снят, противокосмическая артиллерия приведена в небоевое положение, гарнизон готов сдаться в плен. Это правильный выбор, премьер-министр, произнес Траун. Вскоре вы заметите, что для вашей планеты и ваших жителей ничто не поменяется, только если в лучшую сторону. Командир Химеры не сомневался, что многие бы имперские военнослужащие сейчас бы возмутились подобным фактом. Какие условия может ставить капитулируемая сторона? Но командир Химеры хорошо знал своего командующего. Если Траун делает вид, что он идет на уступки, то это значит лишь то, что по факту он намерен выиграть с этого жеста гораздо больше, чем от того, что задушит в космосе пару десятков тысяч защитников. Причем на борту станции наверняка местные, с Китариса. И в будущем эти парни запросто могут войти в состав планетарных сил обороны. Не здесь, конечно же, их наверняка перебросит куда-нибудь в другое место. Но сам факт остается фактом, как только будет дано разрешение на то, чтобы покинуть Китарис, десятки кораблей, сотни разумных и тысячи разговоров о том, что сделал Траун, разойдутся по галактике. Планетарные правительства узнают о том, что лучшим вариантом для сохранения жизни своих граждан будет именно сдача Доминиону в первые же мгновения атаки, когда такое предложение еще действует. Пока продолжается спасательная операция, к вам будут направлены эмиссары для обсуждения деталей нашего соглашения, продолжал гранд-адмирал. Вам подробно объяснят каждый пункт союзного договора, объяснят ваши права и обязанности. Вы ведь не будете возражать, если параллельно с переговорами наши войска начнут прием военной техники и оборудования от вашего гарнизона? Вздох. Пеллион скорее почувствовал его, чем услышал. Мы не возражаем, гранд-адмирал, неохотно произнес премьер-министр. Похоже, он в самом деле надеялся, что кто-то забыл об этом. Что ж, его ждет неудача. Я распоряжусь подготовить все необходимые бумаги, а также зал для конференции и банкет для встречи дорогих гостей. Вы так любезны, премьер-министр. На лице Трауна не появилась даже тень улыбки. Интерком отключился. Переводите Химеру и корабли флота на геостационарную орбиту, капитан, приказал Траун. Когда будет активирован планетарный щит, мы должны оказаться под его защитой. Аналогичное распоряжение для кораблей всего флота. Майор Тиерс, приступайте к наземной высадке в соответствии с категориями приоритетов целей. Есть, сэр. Адъютант бодро зашагал в сторону выхода с мостика. Это как вообще понять, где этот Хаттов Тиерс вообще находился, раз Гилот его не видел все это время? Тактическая голограмма показала первую волну десантных барж и истребителей сопровождения, и в каждом из них находились штурмовики 501 Голлегиона, готовые без эмоций, чувств и промедлений выполнить любой приказ. «Капитан Пиллион», — произнес Гранд-Адмирал, — «распорядитесь о том, чтобы начался ремонт орбитальных защитных станций, они нам пригодятся в скором времени». «Так точно, сэр», — ответил Гилот. «После этого, возьмите нескольких гвардейцев, пару отрядов штурмовиков и отправляйтесь в резиденцию премьер-министра, все так же, не отрываясь от центрального иллюминатора», — произнес Траун. Глаза командира Химеры поползли наружу. «Все верно, капитан», — Траун посмотрел на него. «Вы представите премьер-министру и правительству положение договора о вхождении Китариса в состав Доминиона. Уверен, что с присущим вам тактом вы объясните им, что максимально возможные налоговые ставки и отчисления с торговой деятельности в обмен на отсутствие призывников с этой планеты выказано в первую очередь причиной их нежелания слышать то, что им говорят в самом начале». Губы Пиллиона расплылись в улыбке. «Так точно, сэр», — ответил он. «Я сделаю это, не сомневаюсь, капитан», — спокойно заявил Гранд-Адмирал, переводя свой пылающий взор на иллюминатор. «Я возлагаю на вас определенные надежды». Когда створки турболифта распахнулись, Эрик сидел в кресле, ознакомливаясь с информацией о текущем состоянии дел. Что-то привлекло его в движении возле турболифта, поэтому он повернул голову, чтобы посмотреть на вошедших. И вроде бы все как и всегда, а только есть нюанс, Тагрута. Негромко спросил он сам у себя. Это что, шутка какая-то? Но нет, к нему в самом деле двигалась средних лет женщина указанной расы. Одета свободно, по-граждански. В глаза практически сразу бросились два цилиндра, болтающиеся на поясе. «Джедай», — сообразил мужчина. «Дело приобретает крайне интересный поворот, особенно, если учесть тот факт, что девушка, приближаясь к нему, все больше и больше хмурилась. Коммодор Шашахи, я, Асока Тана, направлена к вам Гранд-Адмиралом Трауном для оказания поддержки в устранении пиратских банд». Голос у дамочки спокойный, выдержанный, словно она каждый день общается с командирами эскадр. Впрочем, если она посланник Трауна, то явно имеет подобный опыт. «Приказа о вашем переводе под мое командование не было», — заявил Эрик. «Я не подчиняюсь вам», — девушка вынула из кармашка на поясе инфочип. «Я сотрудничаю с доминацией для устранения притеснений гражданских преступными элементами. Не более того, мне сказали, что на этом чипе вся положенная информация. На чипе, не на кодовом цилиндре. В самом деле, фрилансер. Но, спрашивается, на кой хат ему нужен при зачистке джедай, чтобы голову полоскали своими рассказами про силу и прочие колдовские вещички? Хорошо, вам выделят каюту, находитесь там до тех пор, пока мне не потребуется ваша помощь». Несмотря на свое собственное мнение, Эрик считал наличие мягкосердечного джедая, навидался уже в свое время, начитался об их подвигах, на борту корабля, осуществляющего карательную операцию, полнейшей бессмыслицей. Вот что полезного она может привнести в ходе боевых действий. Сейчас еще начнет ныть, дескать, она джедай, она тут помогать прилетела, а ее фактически задвигают в дальний угол. Вас поняла, сперва ему показалось, будто он наслышался. А, стоп, ныть это будет, нет, разрешите покинуть мостик и находиться в отведенной мне каюте до тех пор, пока не понадоблюсь вам для того, чтобы сразиться с адептом темной стороны, который действует на планете. Разрешаю, нахмурил брови Эрик. Необычный джедай, понимающий. Так, стоп, что, какой еще адепт темной стороны? Так называются те, кто действует из собственных побуждений, эгоизма и так далее, терпеливо пояснила Тагрута. Они обладают практически такими же способностями, что и мы. При этих словах она шевельнула рукой, и инфочип в руках Шахаши взмыл в воздух. Но направляют их против тех, кто действует против них, а также с помощью своего темного искусства порабощают миры и их население. И что тут плохого? Подумал Эрик. Судя по всему, подумал настолько выразительно, что это отразилось на его лице. Чтобы вы понимали, продолжила Тагрута, император и Дарт Вейдер, адепты темной стороны. Тот, что находится на планете, послабее, но будьте уверены, столкнувшись с вашими солдатами, он уничтожит их, всех, кого сможет. Решение пришло мгновенно. Я отменяю свой предыдущий приказ, произнес он, посмотрев на одного из ВХ, приказал дроиду. Отнесите вещи леди Тана в ее каюту, переведя взгляд на Тагруту, произнес. Выдвигайтесь на ближайшем шаттле в сопровождении двух гвардейцев, он указал на молчаливые фигуры, стоящие за ее спиной. Благодарю за заботу, но я в состоянии сама о себе позаботиться. Не сомневаюсь, хмыкнул Шахаши. Это не вопрос вашей безопасности. Тагрута на мгновение замолчала, после чего понимающе усмехнулась. Думаете, что я вас обманываю? Вот и проверим, кто вы такая, Асока Тана, и насколько вы откровенны, улыбнулся Шахаши. Может быть, она и джедай, но против двух гвардейцев, да еще и контингента штурмовиков на планете, у нее, в случае обмана, не будет никаких шансов. Хотите, чтобы я начал вам доверять, леди Тана, принесите мне голову этого адепта темной стороны, пояснил он свою позицию. Вопрос о вербовке каких-то там антиджедаев перед ним не стоял. Если там и есть кто-то подобный, значит он подлежит уничтожению. Я приведу его вам целиком, коммодор, усмехнулась Тагрута. Поверьте, такие кадры могут многое рассказать о преступниках в ближайших секторах. Хмыкнув, Шахаши повернулся к ней спиной, возвращаясь к работе. Конечно, он это знал. Сталкивался с парочкой примкнувших к пиратам джедаев, и это дорого обошлось его наземному контингенту. Так что, пусть лучше против аналогичного противника выступает джедай, победит или проиграет, штурмовики и гвардейцы будут рядом, чтобы завершить работу. Внеочередное заседание Временного правительства Новой Республики началось внезапно, сразу же после того, как штаб вооруженных сил государства получил тревожные сообщения об атаке. «Сколько могут продержаться наши силы в секторе Эплавис?» – поинтересовалась Мон Матма, не отрывая взгляда от сидящих напротив нее адмиралов. «Дриссон и Акбар, разведка и флот – две силы, которые помогают удерживать стабильность на подконтрольных Новой Республике территориях. Планета-крепость Китарис имеет хорошие оборонительные позиции», – произнес Мон Каламари. «Оборонительные станции, планетарный дефлекторный щит, орудия противокосмической обороны. Гранд-адмирал Траун привел в систему всего три разрушителя, два ударных крейсера, а также крейсер-заградитель. Командование местных сил приказало патрульным звездолетам отойти под защиту Галанов. По тревоге подняты все эскадрильи орбитального и планетарного базирования. Для отражения удара флотилии Доминиона этого более чем достаточно. Нужно быть не в своем уме, чтобы ринуться с тремя разрушителями на орбитальные защитные станции. Хотите сказать, что Траун просто запугивает наших военных? С надеждой поинтересовалась глава Временного правительства. Ни в коем случае, покачал головой Мон Каламари. Он не из тех, кто будет действовать подобным образом. Я уверен, что у него в рукаве имеется пара козырей, которые он намерен использовать. Нам поступило только лишь одно сообщение из системы, уточнила Мон Матма. Все верно, сообщил Мон Каламари. Сразу после этого ретранслятор Галанета, через который осуществляется вещание, замолчал, через него не могут связаться с нами ни наши корабли, ни наши вести до них не доходит. Приходится использовать другой, более древний ретранслятор, и он не всегда пропускает сообщение так, как нужно, не своевременно, с задержками. Устаревшие ретрансляторы – это головная боль новой республики, кивнула Мон Матма. Пока что у нас нет денег для того, чтобы заняться их поддержкой и ремонтом. Судя по тому, как у нее расширились зрачки, в рыжеволосую голову пришла поразительная мысль. Мог ли Траун уничтожить современный ретранслятор, чтобы мы получали информацию через устаревший, то есть с задержками? Это было бы глупостью с его стороны, заявил адмирал Акбар. Если он намерен оккупировать сектор Плавис, то ему потребуется работоспособный ретранслятор. И не старый, а вполне себе современный. Если он как-то и нарушил его работу, то вероятнее всего, обстрелял из ионных орудий. В таком случае ему потребуется пара лишних миллиардов на то, чтобы восстановить его, усмехнулся главный разведчик Новой Республики. Столь ценная и редкая технология в свободной продаже не имеется. Неспроста уничтожение ретрансляторов Галанета является одним из тягчайших преступлений среди всех вышедших в космос цивилизаций. Строительство новых ретрансляторов – это огромная прорва денег. Но и другой общеизвестной причины, по которой ретранлятор мог выйти из строя, тоже нет, возразил Мон Каламари. Встретившись глазами с разведчиком, он покачал своей большой головой. «Я понимаю, на что вы намекаете, адмирал, но если в любой случайности думать о том, что в руках Доминиона или имперцев оказалось очередное супероружие, то так недалеко и до паранойи». «Кстати о ней», — заявила Мон Матма, — «где по состоянию на настоящий момент находится торпедная сфера?» Советник посмотрела на адмирала Дриессона. «Вопрос более чем своевременный, с использованием подобного оружия мини-звезды смерти». Имперцы пробивали планетарные щиты на ура. Нам неизвестно, где она находится, не стал скрывать тот. Попытки проникнуть на территорию гегемонии или любого другого сектора, подконтрольного Доминиону, закончились уничтожением наших групп. Как будто противник знает о том, что мы намерены предпринять, недовольно проворчал Акбар. Меня эта ситуация заботит не меньше вашего, адмирал, признался Дриессон. Происходит нечто из ряда фантастики. Наши оперативники в близлежащих секторах не заметили никакой переброски войск. Откуда появились звездолеты противника, какой сектор предоставил им возможность для совершения подобного маневра, непонятно. Они могли воспользоваться контрабандистскими путями, в голосе адмирала Акбара послышалось недовольство. Теми, которых нет на наших картах. Так это или нет, ситуацию это уже не изменит, заявила Мон Матма. На предыдущем заседании мы говорили об отправке подкреплений в сектор. Это так, подтвердил Акбар. Транспортные конвои перехватывались, а военные корабли. Нам еще не удалось накопить достаточно сил, чтобы с легкостью разгромить флот Трауна. В каждую систему сектора он ввел оперативную группу, состоящую из звездного разрушителя и шести тяжелых крейсеров типа Дредноут, не считая кораблей прикрытия. Для подавления такой силы нам потребуется выставить силы не меньшие в качественном соотношении, то есть не менее 2-3 звездных крейсеров Мон Каламари на каждую систему. Итого, от 12 до 18 кораблей линейного класса, провел нехитрые математические вычисления адмирал Дриессон. Именно так, подтвердил Акбар. На данный момент я смог без привлечения внимания собрать группу всего из 4 звездных крейсеров Мон Каламари и нескольких звездных разрушителей. По несколько кораблей сопровождения для каждого звездолета, но мы ни в коем случае не сможем противостоять объединенным силам Трауна в секторе. Необходимо было действовать еще тогда, когда они нанесли удар по нашим кораблям в системе Акурия, с грустью произнесла Мон Матма. На тот момент мы не имели достаточных сил в регионе, напомнил Акбар. Я отвел эскадру в систему Стронг для защиты нашего второго и последнего союзника. Да, я помню, кивнула Мон Матма. Сама одобрила это решение, но, разве мы не можем заставить Трауна затянуть с блокадой Китариса и выслать на его уничтожение уже имеющиеся у нас силы, те, которые находятся в системе Стронг, а также собранные вами корабли, зажать его между коралловыми рифами и атакой хищника с поверхности, с присущими Мон Каламари океаническими эпитетами задумчиво изрек адмирал Акбар. Да, мы можем это сделать, но проблема заключается в том, что в таком случае Траун может и отозвать вои звездолета из близлежащих систем, и тогда уже наши корабли окажутся в огневом мешке, а никак не отряды Трауна. Отчего-то вспомнились слова генерала Соло о безалаберности такого подхода. «Мы планировали заманить Трауна в ловушку в секторе Эплавис», — напомнила она. «Разве мы не можем подгадать время так, чтобы нанести удар по кораблям Трауна, пока он будет в меньшинстве?» Дриессон с интересом посмотрел на рыжеволосую женщину, воплощающую несгибаемую веру и надежду на лучшее будущее в глазах жителей всей новой республики. Хотя от политиков особо не ждешь грамотных военных решений, советник Фейлия может подтвердить. Технически, адмирал Акбар погладил мощной рукой отростки на подбородке, это возможно. Траун и сам нередко использовал подобный прием, но в таком случае нам придется скоординировать атаку наших сил, базирующихся в системе Стронг и тех кораблей, которые я собрал на границах сектора. В свою очередь, оставив без прикрытия планету Стронг, мы оставим ее на растерзание имперцам. Одна оборонительная станция типа Галан-2, которую мы успели туда доставить, не задержит ни один из отрядов Трауна надолго. Может быть, использовать для этого Лусанкию, предположил адмирал Дриссон. «Нет», — отрезал Акбар, — «корабль находится в состоянии довооружения, у нас даже нет для него экипажа, придется справляться наличествующими силами. Потеряем систему, но уничтожим вражеского командующего», — твердо произнесла Мон Матма. «Имперцы имеют свойство быть деморализованными, когда теряют командование. Это справедливо для любой армии», — негромко заметил адмирал Дриссон. «Поэтому в удар надо вложить абсолютно все силы», — твердо произнесла Мон Матма. «Один удар, которым мы можем поставить конец в войне», — подтвердил адмирал Акбар. «Быстро и эффективно. Я прикажу командирам звездолетов игнорировать все остальные цели, кроме флагмана Трауна. Даже если мы потеряем несколько кораблей в этой схватке, то ценой убийства гранд-адмирала можем захватить его звездолеты. Во второй раз черный аспид станет нашим», смотря в одну точку, произнес адмирал Дриссон. Была ли это шутка или нет, никто из присутствующих не знал. Сейчас их объединяла лишь надежда на то, что сегодняшний день закончится смертью гранд-адмирала Трауна, и у них имелись все шансы на осуществление задуманного. Глава 11. Никакого фарса. Часть 2. Адмирал Новой Республики Арета Велу, огневолосая миловидная женщина средних лет, уроженка Карелии, стояла на мостике звездного разрушителя типа Победа-2, носящего имя Освобождение. Она вглядывалась в мельтешащие перед клиновидным носом разрушителя бело-голубые разводы гиперпространства, размышляя над тем заданием, которое она, а также звездолеты, находящиеся под общим командованием адмирала Кира Вантой, получили. Войти в сектор Плавис, встретиться в системе Китарис с союзными силами и уничтожить группировку гранд-адмирала Трауна, атакующую планету. В противниках, один звездный разрушитель типа Имперский, двоечка. Пара побед первой серии, два ударных крейсера типа Акламатор и крейсер-тральщик типа Иммобилизирующий 418. Шесть звездолетов против огромного флота Новой Республики, который должен был сойтись в сражении в системе Китарис. Вот только противник не знал о том, с какими силами ему придется сражаться. До сих пор все наличествующие в секторе силы Новой Республики исчислялись тремя звездными крейсерами Монкаламари типа МС-80, которых поддерживал десяток легких кораблей вроде двух легких крейсеров типа Карака, четырех эскортных фрегатов Небиулон и четырех карелианских корветов типа ЦР-90. А вот то, что адмирал Акбар сумел подвести к границам сектора Плавис, это уже куда как более серьезное количество ударных кораблей, не считая по одному эскортному фрегату, приписанному к линейным звездолетам. Адмирал Акбар сосредоточил на границах сектора Плавис огромные силы. Еще 4 МС-80, победа двойка самой Велу, лунная тень адмирала Кира Вантой, тоже двойка, но уже типа имперский, да имперский единичка. Что примечательно, последний являлся разрушителем, который некогда состоял в секторальном флоте Эплависа под названием «Волчий коготь». Он, вместе с двумя другими разрушителями, сопровождал звездный суперразрушитель типа «Палач» под названием «Страж» в битве при Тантиве-В, закончившейся уничтожением флагмана адмирала Драммиля, двух изров и пленением «Волчьего когтя». Его, конечно, переназвали, но новое имя не сильно отличалось от старого. Сразу после этого огромный секторальный флот частично разбежался к другим военачальникам имперских осколков, частично был захвачен Новой Республикой, но по большей своей части уничтожен наступающей армадой флота повстанцев. Все это позволило почти 6 лет назад завоевать Плавис практически бескровно. Ну, по крайней мере со стороны тогда еще альянса повстанцев, погибших было мало, а имперцы... Что ж, смерть всегда грустное явление, но на войне варианты невелики, либо ты уничтожаешь врага, либо он тебя. Арета Велл уже немало времени отдала делу освобождения галактики от имперской чумы. Во время эвакуации базы Эхо она была навигатором на борту транспортного корабля, который прикрывал ее соотечественник и, наверное, самый известный карелианец среди пилотов крестокрылов, а ныне генерал Ветшантиллес. Ее искусно проложенный курс сквозь строй имперского флота, самой эскадры смерти Дарта Вейдера, позволил кораблям спастись. И с тех пор военная карьера шла ввысь. А теперь она командовала не только своим освобождением, но и приписанным к нему Небиулоном В. Их небольшой отряд по распоряжению командования двигался к системе Китарис с различных сторон. Фактически, в ближайшее время основные ударные силы из звездной системы Стронг должны будут начать атаку по фронту кораблей гранд-адмирала Трауна, заставив того маневрировать в узком пространстве между подкреплением Новой Республики и планетарной защитой Китариса. подходящие с нескольких сторон отряды в составе 7 линейных кораблей и 7 звездолетов эскорта, должны будут отрезать Трауну отход в гиперпространство. К сожалению, в распоряжении ближайших сил Новой Республики не имелось крейсера Тральщика, чтобы удержать флот Гранд-Адмирала в системе, поэтому придется действовать грубой силой, давить вперед, не обращая внимания на огонь других звездолетов. Цель всей операции – уничтожить Гранд-Адмирала Трауна. Захватить его в плен никто и не рассчитывал, только уничтожение. Этот разумный слишком опасен, чтобы наивно полагать о том, что его можно будет удержать в рамках. Судя по всему, на Корусанте боялись этого не человека, да так, что после всех унижений, которые он обрушил на Новую Республику, никто даже не пытался взять его в плен. Как бы ни было горько признавать, но устроенный за минувшие полтора года имперский террор, превратившийся в последние 4 месяца в нескончаемую череду поражений и потерь, в солдатском юморе нашел свое отражение. Действия Трауна оказывались настолько тонкой манипуляцией, что у некоторых начинала развиваться паранойя. Арета не раз слышала от подчиненных шутливые оправдания, дескать, любые поломки на корабле – это все проделки Трауна. И это было бы смешно, если бы освобождение и лунная тень не входили в число кораблей, которые расследовали ту бойню, которую, как теперь стало известно, учинил Трауна в системе Ругаса, а потом повторил на верфи Хаста. Да, после того, как он на всю галактику расписался в практически всех неудачах Новой Республики последнего времени, в самом деле можно подумать, будто Траун как-то причастен ко многочисленным поломкам, которые преследуют освобождение. То сенсоры выйдут из строя, то двигатели забарахлит, то генераторы искусственной гравитации. Причем вплоть до того, как освобождение и лунная тень не прошли ремонт на базе 4-го флота. Тогда еще как раз вернулись корабли, которые участвовали в расследовании произошедшего в системе Ханагр. Ничего подобного не происходило. А сейчас, что ни день, то какие-нибудь внешние неполадки. Не критично, конечно, но количество неисправностей росло в геометрической прогрессии. Сейчас, например, отказала антенна дальней связи, словно кто-то перерезал канал передачи информации. Но это же глупость. Ничто живое не выдержит нахождения за пределами обшивки корабля во время прыжка со сверхсветовой скоростью. Там уровень радиации такой, что даже сенсоры и орудийные системы слепнут после появления в реальном пространстве на какое-то время.